На той же искусственной поляне. Какая же я дура. Покура была самокритична. Отправка с дипломатической миссией к врагам с самого начала смотрелась, как минимум, странно. Но не могут же списать меня, героя Суны. И я ведь уже была на такой же миссии в Иве и преуспела там, где не смогли договориться советники Казекаги. Все это тешило гордыню и отключало паранойю, положенную каждому шиноби, если тот хочет подняться выше простого генина, да и выжить в этом мире вообще. Но, посчитав себя исключительной и незаменимой, Покура ошиблась. Не ощутила с самого начала странности, как в Казекаге, отправившем ее на смерть, так и в самом пути, пролегающим не кратчайшим путем через страну огня, а ближе к границам, виляя недалеко от страны земли, и залезая на ряд мелких стран, вроде травы, и только после этого углубляясь в страну огня, словно давая кому-то фору, да, кому-то, если бы не стечение обстоятельств, вспышка чакры такой мощи, что столкнуться с шиноби, способным применять такое Покура не хотела бы никогда, да еще и тот факт, что предположительная зона этой вспышки, твоя родина. Да, эти два фактора неплохо прочищали мозги и настраивали на параноидальный лад, позволив Покуре в какой-то момент засечь двигающихся чуть ли не параллельно с отрядом киренинов, чуть скорректировать движение, благо Умиинока отдали главенство отряда ей с самого начала, что тоже ни капли не напрягло Покуру, а ведь Нока тот еще позер и гордец, он бы и главенство Казекаге, нет, не оспаривал, но ворчал, а тут, безропотно подчинился. Это было странно, но навело на эту мысль Покуру только сейчас, когда они уже столкнулись с отрядом Искири, умудрившимся попасться на простейший маневр сложным отходом и после резким пересечением двух отрядов. Вот только вместо попыток разговора или еще чего, шиноби Кири запаниковали, и одним из чунинов был брошен в нее кунай. Его командиру Джонину было бы достаточно извиниться, замять момент и дать понять, что это случайность, нервы или еще что, но нет. Спустя секундную паузу тот дал отмашку на атаку, и сразу же Нока скомандовал своему ученику отступление. Это действие сразу пояснило всю глубину ситуации, да, ситуации, Покуре. Как и тот факт, что отступили они недалеко, и после вернулись, стараясь, чтобы их не заметила именно Покура и ни капли не скрываясь от шиноби Кири. Вот тут отпали последние сомнения. Однако отреагировать на пусть и замеченную атаку, Покура не могла. Джонин Кири наседал профессионально, да и чунин мешался. Так что при попытке отступить с линии летящего в спину кунея, Покура уже дважды получила жесткий отпор. Однако, орудие либо предателя, либо слуги предателя, так и не попало в кунаичи, между ней и оружием метнулась быстрая, размытая тень. Нет, не быстрая, просто умудрившаяся подойти довольно близко незамеченной. Да и скорость была так себе. Покура даже успела рассмотреть шиноби, оказавшегося генином Канахи. Хотелось уже привычно отмахнуться, понимая, что угрозой он быть не может, как и помощью, но уже обжегшись на собственном пренебрежении, Покура решила воспринимать серьезно даже такую фигуру и попыталась в очередной раз увернуться, пусть и безуспешно. Впрочем, кунай вместо нее принял в себя генин Канахи, причем, действительно в себя. Однако, раздавшийся звук не был похож на звук разрываемой ткани, вспарываемой плоти или еще чего-то, что было бы закономерным в такой ситуации. Нет, это был всплеск, причем, явно не крови. После чего кунай уже летит в сторону своего владельца, на что Нока все столь же лениво создает перед собой что-то вроде воздушного щита, на миг теряя из виду все, что происходит впереди, но шиноби Кири явно с ним заодно и не нападут. Она сама отвлечься не может, Инока это видит, а генина этот гордец вообще не считает противником. Чем пользуется сам генин, потоком прессованной воды изо рта разрезая как защитную технику Ноки, так и его самого. Можно было бы посмеяться над этим гордецом, проигравшим генину, но это лишь подтверждает, сколь глупо недооценивать даже таких детей. Последнее слово в голове Покуры всплыло, когда та улучила момент чуть лучше осмотреть внезапного союзника, и поняла, что тот не просто низкий, а под пыльной и даже в некоторых местах драной одеждой, да под слоем грязи скрывается ребенок. Нет, Покура отлично знала, в каком возрасте начинают молодые генины, но также она сомневалась, что обычный генин будет у границ Суны. Так что она допускала, что это может быть как взрослый, задержавшийся в этом ранге по каким-то внутренним обстоятельствам Канахи, так и Чунин, скинувший свой жилет, дабы дезориентировать противника. И пусть Покура понимала, знала, что шиноби начинают очень молодыми, но всегда считала это неправильным. И ощущение от того, что ее сейчас защищает ребенок, и если он умрет, это в большей степени будет на ее совести, были неприятны. Но и помочь ему она никак не могла, тут самой бы. Именно на этой мысли с левой стороны от нее из земли выскочила древесная стена, закрыв Покуру от атак вражеского джонина, а уж оставшись, пусть и на пару мгновений, нужных джонину Кири, чтобы обойти препятствие, но все же один на один с Чунином, Покура быстро закончила бой с тем. Ее неожиданный союзник уже сцепился в стороне Суми. Хотелось бы одернуть Генина Канахи, но помня о подставе и понимая, что смерть Наки уже случилась, Покура лишь стиснула зубы и постаралась не думать о том, что будет после боя, сосредоточившись на оставшемся противнике. И теперь все было иначе, на близкой дистанции запущенные с руки шары стихии жары легко достигли связанного со мной ближним боем врага, не дав ему применить для нейтрализации техники стихии воды. Если, действуя вместе с тем Чунином, они давили меня, то оставшись один на один, мы поменялись с ним местами, а разорвать дистанцию я ему не позволила, все же стихия большинства шиноби Кири слишком уж хорошо подходит для нейтрализации моего Шакутана, так что дать ему разорвать дистанцию и применить техники воды, я не настолько гордячка или дура. Сзади раздался странный звук и, обернувшись, я обнаружила нанизанного на вылезший из земли древесный Колуми. Жестоко, как и то, с какой легкостью Генин убивает своих врагов. Да что это за подготовка такая в Канахагакуре, если Генин мало того, что без особых усилий одолел Чунина, так еще и по всем признакам ему не впервой убивать и это никаких отрицательных эмоций у него не вызывает. Что бы я там ни думала сейчас с нашим Казекаге, спасибо ему за то, что он не превращает по сути детей в таких же чудовищ. Эта мысль укрепилась в моей голове еще сильнее, когда я встретилась взглядом с холодными, пугающими синими глазами подошедшего Генина. У детей точно не должно быть таких глаз. Там же, Наруто, в край задолбавшийся. Устало вздыхаю и украдкой перевожу дух. Надеюсь, уже порядком надоевший холодный взгляд не заставит Кунаичи Паранайти воткнуть мне потом кунай куда не надо. Но сил улыбаться и оттенять этот взгляд светлой улыбкой идиота, у меня сейчас нет. Чтобы оценить реакцию Кунаичи, сталкиваюсь с ней взглядом и, почти откладываю кирпичи. Пронзительный, пустой взгляд оранжевых глаз, в которых отсутствует точка зрачка, а есть только белок и радужка, два оранжевых прожектора, ядь, чуть не заставляют меня запутаться в ногах. На женском лице подобное выглядит пусть и экзотично, и вообще, оранжевый, лучший цвет в мире, и никакой другой цвет, ну, вы поняли. Но в первый миг меня проняло, да и чисто на контрасте с остальной внешностью это реально оказывает пугающий эффект. На фоне того, что я, по сути, сейчас впервые убил, эти глаза проняли меня еще сильнее. Да, осознанно, впервые. Пусть было нападение Орочимару на Канаху, где мои клоны вот 100% кого-то из врагов, да убили. Но, сам я сражался с Однохвостым, а после с Табирамой, и в обоих случаях не убивал своего противника. А ту информацию с клонов, ее было много, шла она урывками, плюс напряжение после боя. В общем, большая часть всех тех сражений даже не задела мое сознание, осев где-то в подсознании и ничего не вызвав. Так что умом я понимаю, что да, я точно должен был там прикончить сколько-то шиноби звука, но выцепить нужную часть воспоминаний своих клонов не смогу при всем желании. А дальше сыграла роль человеческая пластичность, плохие воспоминания затерлись и померкли. Так же и в случае со спасением Каюки из замка ее дяди Узурпатора. Я уверен, что моя вода под давлением должна была убить кого-то из шиноби снега, но сам я лично этого не видел, мне было не до разглядывания эффектов от моих атак, я там старался выжить против остальных противников. И опять же, осознание прошло мимо меня. А вот сейчас был бой один на один и я прикончил того парня, лишь на 3-4 года старше меня самого, то есть еще подростка, полностью осознанно. Но одолеть бескровно у меня уже не получилось бы. Мда, с почином тебя, Наруто, вот ты и стал убийцей, теперь уже от этого не отвертишься. Эффект от техники ты видел от начала и до конца, и на толпу врагов не отвле, будь, толпа врагов, так, собрать все сопли в кулак, у нас тут вторая волна вот-вот прибудет. Поплакаться по судьбе своей несчастной ты сможешь и потом. Кунаичи-сан, простите, не знаю вашего имени, но, нам надо бежать, срочно. Сейчас сюда прибудут остальные шинобикери, и я сильно сомневаюсь, что я смогу взять на себя кого-то сильнее Чунина. Да и тех в нынешнем состоянии потяну всего парочку. Так что бегом отсюда. Отбросил я приветствие, знакомство и прочий положенный в этом мире обмен фразами, перейдя к сути. Поздно. Я пусть и слабенький, но сенсор. Мы уже не успеем сбежать. Тот отряд явно был передовым, или даже просто слежкой. Хреновая слежка, раз она в итоге сцепилась с целью. Произношу, отправляя тройку клонов обыскать противников. Все же теперь запасы вооружения, провизии, ай, да вообще всего, мне надо пополнять почаще, в деревне их уже не пополнишь. Для Конохи прошлого я такой же чужак, как для любой другой деревни Шиноби. Нет, просто мой удачный маневр и глупый ход одного юноши, сначала чуть довольно фыркнула Кунаичи, а после изрядно сникла. Да ну, жалеет противника, и это, взрослый Шиноби. Впрочем, во время боя у нее рука не дрогнула, а все последующие терзания – личное дело каждого. Мне вон теперь тоже есть с чего потерзаться. Кстати, мне уже точно не уйти, но вот у тебя еще есть шанс сбежать, покосилась на меня Кунаичи. Угу, разбежалась, я не для того напрягался и уже отбил первую волну, чтобы как трус сбежать от следующей. Да и смерть – это еще не конец. Наруто, она дело говорит. Поддержал мысль неизвестный мне Кунаичи Лис. Кьюби, я когда-нибудь на твоей памяти отступал? И вообще, как ты бы себя ощущал, если твой носитель, самого девятихвостого лиса, взял и позорно сбежал от каких-то там тихушников, у которых даже не хватает смелости выйти в одиночку против одной Кунаичи, а только толпой, из засады и с предателями с ее стороны? Да мы их порвем, отвечаю ему. Угу, и это совсем не потому, что ты стараешься спасти всех и вся. Ну ладно, озвученный тобой довод действительно серьезен. Порвем их, только это, слишком не напрягайся, а то еще порвешь там себе чего-то сам. Лис газанул, щедро плеснув своей чакры вообще без намеков с моей стороны. А еще, вами была завершена цепочка скрытых квестов баран лису друг. Теперь чакра вашего биджу на 5% менее разрушительна для всех и на 15% для вас. К тому же теперь лис делится ей охотнее и с меньшим сопротивлением, и потому данная чакра теперь менее дикая, что значительно меньше снижает ваш контроль при ее использовании. Прилетело мне сообщение от системы. А ведь да, лет, я уже и не вспомню, сколько там назад прилетало мне оповещение о возможности активировать эту цепочку, как и еще ряд других. Сбежать. Это кому еще надо бежать? Эй, шинобикери! Не хотите спуститься с деревьев или так и будете там сидеть? Скалюсь, ощущая, как мне в голову ударила веселая, бесшабашная злость, дающая мнимое ощущение силы. Впрочем, это куда как лучше той волны давящей ненависти, что изливалась на меня раньше, как, например, во время конфликта с Цуми, полностью отбив мне тогда инстинкт самосохранения и переполошив весь клан собачников. А вот так и не назвавшаяся Кунаичи резко сбледнула и посторонилась или даже отскочила от меня. Хотя, она же сенсор, а значит, могла ощутить чуть больше в этой палитре чакры. Да и физически я тоже меняюсь, достаточно глянуть на вылезшие когти или провести языком по зубам, отмечая там удлинившиеся клыки. Град кунаев от шинобикери снесла волна настолько плотной алой чакры, что эта же чакра имела немалое влияние на физическом плане. Эх, теперь бы этот прием еще научиться сознательно применять. После чего вынужденные спрыгнуть с буквально лопающихся и разлетающихся щепками верхушек деревьев, до которых добралась волна, шинобикери столкнулись с атаковавшей их кунаичи, парочку из которых та смогла подловить прямо в воздухе, без возможности у тех увернуться, и эти ее бело-красные шары странной техники, попав в таковых шиноби, высушили их за какие-то секунды до состояния подкопченных мумий. Правда, часть шаров была погашена обычной волной воды, сделанной всего парой шиноби. Я в этот момент заходил полукругом к небольшой кучке шинобикери, выделяющейся тем, что те, как бы это сказать, словно бы растерялись при столкновении со мной. Да, потом собрались, даже ударили водяными техниками, но я был готов поставить что угодно, что эта группка скромников не джонины, а на четверку чунинов меня хватит сполна. Главное не медлить, а то даже с учетом меньшей отдачи от чакры лиса, я все равно могу свалиться в любую минуту просто потому, что новые травмы, расходы чакры и вообще действия ложатся на незажившие прошлые повреждения. То есть, даже если я не нанесу себе новых травм сейчас, старые я в любом случае ухудшу. Да еще сразу троица противников Кунаичи союзницы решила создать туман. Хреново. По бою с Забузой знаю, насколько это хреново. Дай-ка я. Вот кто наслаждался ситуацией, так это Лис. В этот раз он не пытался как-то влиять на чакру, не сопротивлялся или же просто занимал нейтральную позицию. Нет, в этот раз он и сам словно бы участвовал в сражении. Вот и сейчас, я буквально ощущаю, что от меня требуется, вскидываю голову вверх, и одновременно с вскриком рычанием от меня расходится волна чакры, просто разрывающая туман Шинобикири. В состязании по количеству чакры, чем и было столкновение этой волны и тумана, ни один шиноби никогда меня не обыграет. Довольно хмыкнул Лис. После чего я, уворачиваясь от техник чунинов, добрался сначала до находящегося в стороне одиночки, а после быстрой расправы над тем, и до оставшейся тройки, двух из которых я прибил проходом тигра и без второго удара. Удобные все же техники у Лишу Веня. А вот с третьим мне пришлось тормознуть, впечатывая руку в землю и через ту направляя технику Макутана. Я еще чуть ранее заметил, что через землю это получается как-то быстрее, чем на открытом воздухе. И, конечно, незаметней. В общем, мне пришлось прикрывать свою кунаичи-союзницу. Вот только, стоило применить Макутан, как с меня мгновенно слетел покров леса, да и сам Кьюби матюгнулся. С этим типом чакры он явно не дружит. И пусть контроль над техникой удалось удержать и прикрыть таки кунаичи, которая тут же этим воспользовалась, и пока враги обходили преграду, разобралась с теми, кто остался на одной стороне с ней. Зато мне самому этот переход дался нелегко, снова вернулась и даже усилилась боль по всему телу, меня слегка пошатнуло и меня чуть не прикончил вражеский чунин. Вот только выплевывать технику небесного плача почти в лицо врагу у меня уже почти вошло в рефлекс и привычку. К слову, а лицо было миловидным, похоже, это была девушка. После чего, не прерывая контроля с пророщенной мной преградой из дерева, меняю конструкцию стенки, и парочка пытавшихся взбежать по ней шиноби знакомится с резко выскочившими из нее древесными шипами. Минус один сразу, а второй хоть и ранен в ногу и лишился подвижности, но что-то ощутив, сумел ускользнуть живым, и по-моему он начал отпрыгивать от стенки еще до того, как из той вылетели шипы. Вот что значит интуиция опытного шиноби. Еще один противник отскакивает назад от атаки моей союзницы, спиной вперед в сторону стенки, банально не видя ту за спиной. Заставляю из древесной стены выстрелить двумя бревнами, и те, впечатавшись в спину шиноби, буквально кидают того на этот странный иссушающий шар моей союзницы, на диво быстро сориентировавшийся. Спустя миг мне приходится разорвать контакт с преградой, отцепив древесину проводник от руки и отпрыгивать в сторону от узкого потока воды, легко разрубившего дерево за моей спиной. И судя по звуку, далеко не одно дерево. Затем перекат от еще одной водяной техники, выглядящей просто бесформенной кучей воды объемом с бочку, но выбивший изрядный кусок земли в месте попадания. Это раненый шипами в ногу Джонин решил меня прикончить, не сходя с места и показывая, что даже лишившись подвижности, он остается мощным противником. С учетом, что я уже и сам двигаюсь больше на упорстве, тело ломит все сильнее, а руки наливаются тяжестью, то надо бы заканчивать побыстрее. Эй, партнер, плесни-ка еще раз. Обращаюсь к Юби, недовольно заворчавшему на слово «партнер». Ты выдержишь. Вроде пренебрежительно интересуется тот, но мне кажется, что была там и забота в его тоне. Либо меня уже реально глючит от перенапряжения, усталости и прочих факторов и дебафов. А у меня есть выбор. Устало интересуюсь, после чего ощущаю снова отрастающие когти на руках, в этот раз без покрова. Впрочем, тут Лис был прав, снова применить покров я уже точно не смогу, иначе вполне реально сдохну от отката. Техника имитации зверя. Четыре лапы. Одновременно с трансформацией от чакры леса накидываю на себя технику подобия, еще углубляя проявившиеся звериные черты. А теперь финальный рывок, благо я уже на четвереньках. Техника пронзающего клыка. Вот только в момент рывка и активации техники левую руку у меня простреливает болью и ведет чуть в сторону. По итогу я не прохожу по касательной, калеча противнику руку и бок, а влетаю прямо в него, ощущая, как находящаяся в неправильном положении левая рука натужно трещит и получая натуре от дебафа в статусе, растяжение мышц, разрыв сухожилий плечевого сустава и микротрещины в костях, но при этом пролетаю насквозь через врага, буквально разрывая и расплескивая его верхнюю половину во все стороны. Это определенно было бы одним из самых кровавых бруталити, окажись я во вселенной смертельной битвы. После чего я отползаю к ближайшему дереву, у которого и заваливаюсь, начиная рыться в своих сумках. В первую очередь меня интересует только одно – обезболивающее. За свою союзницу я уже не волнуюсь, троих оставшихся шиноби она разогнала по разным углам и методично давит, не давая тем скооперироваться. Если бы не, судя по всему, немалая уязвимость перед водяными техниками этих ее шариков, то она бы уже всех троих положила. Впрочем, все и без того завершилось быстро. Вот она подловила одного, из оставшейся пары один запаниковал и попробовал сбежать, но как итог, именно он ловит в спину этот ее чудо-шарик, и деморализованного, уставшего последнего она и вовсе добивает кунеем в ближнем бою. Я же к этому времени успеваю немного себя обработать, дать команду так и неразвеянным клонам продолжить обследовать тела и даже успеваю закинуть в себя несколько стимуляторов, как для замены обычной пищи, на которую у меня нет сил, так и чтобы дать организму ресурсов на регенерацию. А то, судя по тому, как размывается у меня все перед глазами, я сейчас вырублюсь несмотря ни на что. Последним действием, которое я успеваю сделать, является команда одному из клонов затаиться и присматривать за моей тушкой. Благородство, благородством, но идиотом я не являюсь, и если кое-кто вместо благодарности решит прирезать такого непонятного и опасного меня, пусть лучше меня кто-то прикрывает. Скажем, мой клон под статусом Курока. Да, кто бы мне сказал, что один потрепанный генин сможет уложить шестерых чунинов и двух джонинов, никогда бы не поверила, успеваю услышать дружелюбный тон приближающейся кунаичи, как и разобрать в нем скрываемые напряженные нотки. Однако, может, прошедший бой и прилив адреналина сыграли с ней злую шутку, или какой-то из моих статусов дает возможность то отмечать. Но эти нотки я засек даже в состоянии вот-вот отключусь. Правда, есть еще вариант, что эти самые нотки показались мне из-за этого состояния и на самом деле их не было. На этой мысли я и отключился. Там же, Покура. Ну и что теперь делать? Уставилась кунаичи на отключившегося генина и развеявшихся сразу после этого клонов мальчика. Да и генина ли? Покура хорошо еще помнила ту давящую, темную чакру, наполненную гневом. Да и за битвой она следила внимательно. Кекигинкой, две стихии, одна из которых точно на высоком уровне владения, шесть побежденных чунинов и два джонина, и если с джонинами еще можно отговориться и найти пояснение, свалить на безалаберность на Кеито, что джонин Кири был сосредоточен на ней и не ждал подвоха от по сути ребенка, а также на везении последнего, то вот смерть чунинов на это не спихнешь, как и демонстрируемая им скорость и количество чакры. Джинчурики. В Канахе такой один, и судя по сведениям от недавно ставших союзниками Суны Шиноби Ивы, джинчурики леса сейчас является девушка, причем, много старше этого мальчика. Ориентировку на нее она сама видела в Иве, когда была там послом. Тогда, какого биджу тут происходит, рука Покура чуть ли не сама собой потянулась за кунеем. Ко всему непонятному и опасному стоит относиться с большим подозрением, это правило для любого шиноби. А уж для нее, той, кто даже не знает, может она теперь вернуться в родную деревню, или же ее там на входе и прирежут, да, той, кого носом ткнули в то, что она расслабилась и загордилась, и она не столь важна, как сама думала. Ей определенно не стоит ослаблять внимание и ко всему непонятному относиться однозначно. Уже полностью осознанно рука кунаичи сжалась на кунее. Два шага вперед, и ей мерещится движение, причем сразу с двух сторон. Что-то размытое неподалеку от парня, вызывая ассоциации с его появлением в первом столкновении, и что-то темное в дальней части поляны. Но осмотревшись и, что главное, прощупав округу своей сенсорикой, Покура никого не заметила. Еще два шага, нагнуться и... «Мама!» — с нежной улыбкой прошептал сквозь сон ребенок. Тот самый ребенок, кинувшийся помочь незнакомой кунаичи, и тот, кого она собиралась убить. А ведь даже Маки будет старше, чем он. Совершенно не кстати вспомнила свою ученицу Покура, и отчетливо поняла, что не сможет убить улыбающегося сейчас во сне ребенка. После чего разогнулась и убрала кунаи обратно. Ей еще предстояло обыскать тела противников, как минимум на предмет какого-либо донесения, связанного с нынешней ситуацией. Тот же Нака мог сохранить подобное, так сказать, вот мне поручение давал сам Казекаги лично, и кто его знает, может и среди Шинобикири найдется кто-то такой же. Да и если ей теперь и правда нельзя назад, то снаряжение убитых тут Шиноби обретает еще больший вес. Наруто, позже. Открывать глаза не хотелось категорически. Голова тяжелая, мысли едва ворочаются, да еще и заламывает виски, все тело болит, чакра-каналы дергает. В общем, у меня сейчас было лишь одно желание, тихонько свернуться калачиком и молча сдохнуть, кхм, снова уснуть. Но жуткий голод, а также запашок, исходящий от меня, мягко намекали на два очень важных дела. Правда, для второго нужно хотя бы небольшое озеро, поскольку на сухую отскрести от себя засохшую кровь, грязь и прочее, в чем я успел поваляться и перемазаться, точно не выйдет. А ведь какие приятные сны мне снились. Сначала момент, когда я впервые назвал Хитоми мамой. Хех, только во сне это уже не вызывало морального протеста. Затем моя конспирация от Данза и первые контакты с дедулей, сейчас вызывающие лишь теплую, ностальгическую улыбку. Да и во сне тоже, все же там я на тот момент осознавал себя словно бы со стороны. А вот после меня нагнал стандартный бред, часто появляющийся в моих снах. Весь я его не вспомню, но вот сцена эротического содержания с Кагуей, называющей меня мужем, определенно оставила свой след. Ну и это было последним сновидением. А еще, у меня однозначно стали просыпаться гормоны, сон на это неплохо так намекает. Развеиваю теневого клона, получая его воспоминания, и отмечаю попытку Кунаичи меня прирезать. С другой стороны, она этого не сделала. Однако, хотела. Помни это и слишком не расслабляйся. Мгновенно занял противоположную моему мнению позицию Лис. И не сказать, что я с ним не согласен. Толика предосторожности еще никому не вредила. Думаю, пора знакомиться. Спрашиваю Кунаичи, перенесшую меня к другой полянке и уже где-то умудрившейся привести себя в порядок. Это обнадеживает, я бы тоже не отказался бы освежиться, вот совсем. Ну а еще, хоть и спасибо клону за полную память о маршруте, но вот когда кое-кто переодевался, ты мог бы и отвернуться. Хотя да, картинка там заманчивая, но от этого еще обидней, что мне тут ничего не светит, у нас слишком большая разница в возрасте. И это тебе не Инузука, у которой инстинкты могут выйти на передний план. Очнулся наконец, даже не вздрогнула Кунаичи. Хотя, может, она и вовсе заметила, что я уже не сплю. Ладно, пофиг, в любом случае знакомиться надо. Вот только, а что мне ей сказать? Правду, а поверит ли? Хотя, можно и сказать о себе правду, а вот поверит или нет, уже не мое дело. Примечание к части. К слову, полная правда, даже в каноне Пакура негодовала, что ей придется сражаться против детей, что было показано в 521 главе, а ведь там сверстникам Наруто было уже лет по 15-17, а уж как у нее может подорваться тут, остается только гадать. Вообще, потому, что было показано, довольно приятный и вменяемый персонаж. Глава 112. «Мне кажется, ты меня обманываешь, выслушав мою историю», — заявила Пакура. «Ты ведь отлично знаешь, кто сейчас в Конохе Джинчурике, ее пол и возраст. А поскольку у вас и самих есть биджу и даже некоторые записи его использования, то ты должна понимать, что пересадить того можно либо в младенца с мощной телесной чакрой, но не сформировавшимся очагом, либо в шиноби уровня женушки нашего дрожайшего первого Хокаге, которые опять же могут такое вытянуть. Я же очевидно сильнее младенца и точно слабее любого шиноби уровня Каге. Так что пересадить в меня девятихвостого за те полгода, с момента которых и датировалась свежая информация по Джинчурике, ну никак не могли. Покров я тебе показывал, и ты точно знаешь, что он от лиса. Так что банально подумай логически и прими как данность. Устало вздыхаю. Все же, с какой-то стороны даже хорошо, что Пакура видела данные по моей матери. Мне сразу нашлось, за что зацепиться, но вот отрицание этой особой самого факта моего путешествия во времени уже начал убивать. Особенно учитывая, что она, шиноби. Ну да, простые люди ходят по вертикальным поверхностям, повелевают стихией, во время своих столкновений кардинально меняют окружающий ландшафт. Да, это нормально и ничего необычного в этом нет. А поверить этим же простым людям в перемещение во времени никак, да. То есть, этого ублюдка расу в будущем прикончит. Этот вопрос Покура уже задавала, раз так пять. Но тут она смаковала мой ответ, и, я ее понимал в этом плане. Приятно узнать о смерти человека, который, фактически, сломал тебе жизнь. А Покура знала, что он сломал ей жизнь. Помимо смены нашей дислокации и омовения, она еще и трупы наших врагов обыскала, найдя и приказ о своем устранении, подписанный лично Каге ее деревни. И да, тот Бжонин из Суны реально имел такой важный и компрометирующий своего Каге документ с собой. И не для последующего шантажа расы, нет, просто этот некий Нака был гордецом и придурком, но сильным придурком. Так что он даже и не думал шантажировать Казекаге, или вообще о ценности данного документа. Его самолюбие мог тешить сам факт того, кто именно отправил его на такую миссию, и ценность этой миссии тоже тешила его самолюбие. Во всяком случае, именно это предположила Покура и пояснила мне же, увидев мои выпученные глаза. Но эта черта характера покойного Шиноби поясняла и его пренебрежение мной, и то почти мгновенное поражение Джонина от рук Генина, то есть этого Наку от меня. Впрочем, команда Кири тоже хороша, но там я хотя бы допускаю, что их лидер был еще и настоящим дипломатом между двумя враждующими деревнями и должен был те бумаги передать своему лидеру. Но в общем, там действительно было соглашение расы с Ягурой о прекращении конфликта и полного нейтралитета друг к другу. И пункт относительно убийства Покуры был там одним из первых, но не единственным, и вчитываясь в строки договора, разбирающаяся в положении своей деревни Покура признала, что эта бумага просто не может быть подделкой, слишком уж условия выглядят реальными, и окончательно уверилась, что ее смерть была согласована в ее деревне на высшем уровне и что деревня ее фактически продала. Чуть дернув веком, накидываю на себя хинги трупа расы, каким я его отыскал, дабы у меня была реальная улика перед Шиноби Суны. В общем, видя облик постаревшего и неплохо так покоцанного расы, Покура уверилась в его смерти окончательно. Все же подделать внешность Казекаге Генин Канахи не сможет, он тупо не будет знать внешность Каге чужой деревни. Плюс правильно состарить облик, плюс отобразить на том достоверные повреждения. Это все слишком усложняет Хинге, если за основу брать нынешнего расу, но я видел его уже в таком виде, так что ничего не менял, мне было бы куда труднее показать его нынешнего. И Покура все это поняла. Так что я уже с некоторым облегчением отпустил Хинге, все же то не было моим коньком, да и судя по ощущениям в чакра-каналах, мне бы стоило на пару дней вообще воздержаться от использования техник. А уж лезть снова в тот город я бы рискнул только через неделю, когда все дебафы с меня спадут. Ладно, поняла. Но в это все равно очень трудно поверить. Смерть расы, союз с Канахой, возведение его сына Джинчурики в должность нового Каге, того самого Джинчурики, которого, по твоим же словам, боялись и ненавидели все. Да и сам он отвечал всем только агрессией. А потом раз изменился, во все это реально трудно поверить, покачала головой Покура. Возможно, но, с его Биджу было не слишком сложно договориться, плюс, его брат с сестрой действительно любили даже такого своего брата, просто не могли это донести. А я смог, дальше же уже их забота сделала многое, пожимаю плечами, продолжая уплетать то, что на скорую руку приготовила Покура. Блин, умная, с житейской смекалкой, умеющая штопать и готовить, жаль, что у нас такая разница в возрасте. А еще, надо что-то делать с этими стучащими в голову гормонами, вот серьезно. Скорее бы одолжить нужные препараты у дедули и утихомирить этот гормональный бум. Это меня и удивляет, никто из Суны не смог, его брат с сестрой не смогли, а у тебя вышло. Покосилась на меня Покура, с очень сложным выражением лица смотрящая, как я ем, и мне прилетели очередные 0,3% симпатии от нее. Чертов параметрковый. Мне что теперь, и есть нельзя в присутствии девочек, девушек и женщин, дабы у тех не появлялось желание затискать меня, ибо я, как выясняется, очень мило кушаю. Это вообще как? Будем честны, в Суне особо никто и не пытался ему помочь. Он был просто оружием. Брат с сестрой были исключениями, но не знали как, и не умели. Что вполне нормально, от подростка, пусть даже и шиноби, таких навыков ожидать не стоит. У меня их тоже нет, просто, я понимаю, нет, даже не так, я знаю, каково ему было. Знаю, каково быть в Джинчурике, быть одному, видеть в глазах пусть не всех, но многих неприязнь. А потому, я искренне хотел донести до него, что он не оружие, не чудовище, что мы с ним тоже люди, да, так все и было. Я действительно мог его понять, но далеко не до конца. Мне было проще, мало того, что у меня изначально более взрослое сознание, имеющее больше устойчивости, чем детское просто априори, так еще на меня не шла направленная травля, ко мне вполне нормально относился Хокаге, да и большая часть кланов. В общем, там еще много пунктов было, вплоть до того, что ко мне приставили двух воспитательниц, которые мне действительно многое дали, в том числе и свою заботу, которая в какой-то момент стала искренней. А вот Гаару растили именно орудием-чудовищем, его ненавидел собственный отец, да и все остальные относились к нему куда хуже, чем жители Конохи ко мне. Хотя, тут еще как посмотреть, его ненавидели, его боялись, но его замечали. Мое же существование словно пытались игнорировать. Столкнется так кто-то с тобой на улице и, ничего, ни извинения, ни агрессии, просто пойдет дальше, словно и нет перед ним никого. И так почти везде. Прямо зона отчуждения. Тут скорее агрессия в мою сторону была странной реакцией, я такую пусть и помню, но все разы можно перечислить на пальцах обеих рук, и даже некоторый запас останется. В основном же меня игнорировали. Пусть это было давно и относительно даже уже прожитой жизни, не так уж долго, все же влип в свои первые неприятности, чуть улучшив отношение к себе я в довольно раннем возрасте. Хех, наверное, в том, что я обрел навык урока, есть своя ирония. Раньше меня все старались игнорировать, а теперь не могут заметить. Видимо, твои родители все же сумели сделать для тебя то, что не смогли дать другому джинчурике его брат и сестра. Как-то даже ехидно хмыкнула Пакура, явно стараясь перевести тему. Вот только, не слишком удачно. Сирота. С роддома в приют, а оттуда в казенную квартиру. Не было в моей жизни родителей, несколько резко вышло. Но для меня эта тема не слишком приятна, а тут еще чакра-каналы начала дергать от использования хинги чуть ранее, что вот совсем не прибавляло мне доброты и покладистости в характер. А еще, запах усилился. Все, больше тянуть нельзя, срочно мыться. Да и первый голод вроде утолен, а если обжираться, то потом уже мыться тяжело будет. Так что откладываем в сторону еду и встаем, Наруто, харем. А еще что-то Пакура как-то странно после моего ответа зависла. Ну и ладно, на вопрос, где бы мне помыться, рукой мне махнули, направление есть, а остальное не важно. Я вообще сильно сомневаюсь, что она рядом со мной больше, чем на сутки останется. Все та же поляна, после ухода Наруто. История Генина Конохи, Наруто, выбивала из колеи пусть не сильнее последних событий, но и не сильно им в этом уступая. Попал сюда из будущего. Бред и сказка. Вот только слишком уж складно все выходило и слишком много деталей в истории. Не бывает такого у сказок. Да и доводы и некоторые факты о Суне будущего, а также демонстрация, что он джинчурики, были уж слишком вескими. Наверное, потому она и не уследила за своей речью. Решила отвлечь собеседника, да припомнила его фразу из сна. Было бы забавно посмотреть, как этот гордый и чуть наглый Генин вылетит из печального образа от упоминания родителей. С подростками это всегда работает, так она тогда подумала, вспоминая свою ученицу и иные примеры, виденные ей лично. Что же, упомянула. Надо признать, легкая улыбка с лица ее собеседника действительно слетела, а после на нее снова уставились эти холодные глаза, смотрящиеся жутко неправильно на детском лице, и резким тоном ей отчеканили ответ, после чего и вовсе не доев, вскочили и ушли подальше, под предлогом помыться. Ничем иным его быстрый побег Пакура обозвать не могла. Нет, помыться ему и правда стоило, но до этого ему это есть не мешало, а тут раз и бегом скорее приводить себя в порядок. Сама же Кунаичи на некоторое время ушла в свои мысли, где повертела ситуацию под разными углами и поняла, что случилось и как. Когда Наруто вырубился от усталости, ему не снился сон на его родителях или одной маме, ему пригрезилось, что у него в принципе были родители. Ведь, в каком-то смысле это самая заветная мечта для любого сироты. Даже становится ясно, почему после всего произошедшего он увидел не кошмары, а именно что-то такое. Защитная реакция подсознания и гибкость детского разума. И как итог, побег во сне от суровой реальности в приятные грезы. Что же, Кунаичи оставалось только признать, что по незнанию она сделала своему собеседнику больно, а еще тот куда больше ребенок, чем старается показать, раз его это все еще задевает. И это хорошо, не в плане манипуляций новым знакомым или понимания его реакции, а в плане того, что даже будучи джинчурики, убивая людей и получая раны сам, он не загрубел окончательно, или стал таким, как этот Гаара из его истории, а сохранил в себе что-то от способного обижаться ребенка. Это было хорошо. Можно было сказать, что Пакура даже порадовалась за него.